Remember how I used to make you laugh until it hurt. And now those memories fell like thorns on a bough. Just another scar placed on my heart. Sign that we are made to be apart. Братан, торп... Братан, у нас походу дрон улетел. Да, братан, я знаю, он куда-то дернул, блядь, что теперь делать, непонятно. Братан, мы лучше найдем. Думаешь, найдут? Уверен. Да, ну все, погнали, там погнали на Улыкс. Все находится. Погнали-то на Улыкс, ну срочно надо объяву подать, потому что, ну, реально дрон куда-то улетел, я не знаю даже куда. Ну и решили мы создать объявление о том, что от нас улетел дрон. Давненько у нас не было видео о том, что мы что-то теряли, и хороший повод его сделать. Не забывайте подписываться на инсту, мне будет очень приятно. Ну и всем приятного просмотра, поехали посмотрим, что у нас вышло. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Да, здравствуйте. По поводу пропажи, да нет, ну вы вот сейчас звоните. Что, вы хотите забрать его? Да, скажите, а где вы его хоть нашли? Ну что, кого денег дадите за него? Смотрите, давайте, я не знаю, ну 1200, наверное. Я думаю, будет гуманно. Да, гривен. Называйте ближайший супермаркет. Ближайший супермаркет? Фух, ну такого понятия, я не знаю, от меня все относительно минут в 15. Да их рядом тут АТБ, есть Сельпо и Рост. На Сельпо давай, на Сельпо. Это, смотри, сейчас ты отключаешь полчаса, когда ты там будешь? Ну, мне минут 20 надо. Давай, отключай полностью телефон, кто тебе не звонил, трубку не берешь с разных номеров, понял? Только с вот этого номера, типа, брать, да? Да. Ага. Я проверю, другие буду набирать, чтобы ты не поднимал трубку. Да, хорошо. Угу. Подойдешь туда, включишься и наберешь меня. Насчет набрать, вот когда я включусь, я не знаю, можете меня набрать, потому что... Давай. Подскажите, давай. Пожалуйста, как он? Он хоть целый вообще? Потому что он же там с высоты грохнулся, наверное, метров с 500, наверное. Все с ним нормально. Ну, живой, давай. То есть, ну, лопасти все целые, да, у меня? Да, отключай полностью телефон. Да, все, через сколько вы там будете? Тоже минут через... 20 минут, давай. Да, окей. Давай. Ой, пацаны, ну придется телефон выключить на 15-20 минут. А знаете, самое смешное, короче, что человек не спросил, короче, не это самое. На Сельпо, да, на каком Сельпо, где, какой город там и так далее. Вот это нормальная тема. Работают ребята. Да, алло. Алло, Андрей. А? Кто это? Что, кто это? Мы же с вами договорились, через 20 минут я вас прождал, вас не было, вы трубку не брали. Так надо было набрать. Так я набирал вас 3 раза, я уже ушел. По поводу коптера. А что ты не захотел забирать? Я, в смысле, не захотел. Я подошел через 20 минут, набрал вам 3 раза. Я думал, вы наберете. Мне счет пришлось идти пополнять, я вот это пополнил, набрал вас 3 раза, вы трубку не брали, но я пошел обратно домой. Вы сколько вы пополняли? Я не пополнял, вы же не подошли. Давайте, возвращайтесь назад, сейчас заберете, пока мы тут стоим. Ух, ну это минут 10 мне надо обратно, если идти. Хорошо, наберемся, давайте. Все, хорошо, только ж вы трубку возьмите, а то я тут 2 раза... Хорошо. Хорошо, все. Алло. Ну что там? Да, я только выхожу. Давай, наберешь. Ага, хорошо. Да. Алло. Так, ну я на месте. Где? Я возле Сельпо, вы сказали, там вы еще стоите. Сколько денег ты взял? 1200, как договорились. Так, подходи, там где терминал, друга. Это вот это, ну, я понял сейчас. Да. Да, я тут. Возле каких терминалов? Тут их 3. Ты меня слушай, на камеру уже диктофон тут пишешь? В смысле? В прямом смысле. Ты записываешь нашу зону? Это нет. А что она булькает в телефоне там? Да не, ничего не булькает. Ну ладно, давай, подходи к терминалу прям, подошел? Да, тут три, к какому? Так в любом, где мобильный пополняет. Сейчас делаешь функцию на терминале, девочка подходит, отдает тебе, и вместе с ней ты оплачиваешь. А, ну... Сейчас, 5 сек. Вижу, какая связь? МТС, сейчас. Водафон. Секунду. Водафон есть? Так, Водафон, это у нас от МТС, да? Угу. Да, есть такое. За номером 066. Сейчас, секунду. Ух, 066 39 28 Так, давайте проверим. 066 39 28 173. Алло. Да. Правильно, верно номер? Да. Что там сейчас пишется? Нажимайте, да. Ну, вносить деньги, да, оплачивать что-то. Вноси. Так, сейчас. Алло. Да, сейчас буду вносить. А как мы... Всю сумму, что ли, вносить? Да. Ага. Так. Только не оплачивай. Ну, почему? А, подойдет человек и... Подойдет, отдай себе, вносить, ты можешь оплатить. Ага, понял. Так, скажите, а в каком вы городе вообще? Нет, я, блядь, в Лагопарке. Ну слушай, ну что за глупый вопрос? Я в машине сижу. Ну я понял, в каком городе сидишь? В американском, блядь. Ну тебе что, сложно ответить? Да еще раз, что ты делаешь на экране? Я вопрос задаю сейчас не в экране, а по телефону. Я говорю, в каком городе? Короче, сейчас я тебе скину фотографию, вот. Скину тебе фотографию. И больше сюда не звони, понял? Ты не разберешься. Я понял, а какую фотографию? Договорились? Я говорю, в каком городе вообще ты сейчас находишься? Договорились? Нет, не договорились, я вопрос задал. В каком городе ты сейчас находишься? Что? В каком городе ты сейчас находишься? В каком городе ты собрался мне отдавать мою вещь? Кстати, какую вещь ты собрался отдавать? Что? Я машину. Машину собрался отдавать? Алло. То есть, да. На приколе, что ли? Я говорю, какую вещь ты собрался отдавать и в каком городе? Дядь, ну что ж ты? 066. Так а что ты, бедолага, заработался, даже не помнишь, какой город и какая вещь? Мужик. Алло. Да. Да, так а что там с городом? Усатая. А слышишь? Стой. Ладно, мужик, давай по-нормальному. Давай, ну реально, стой. Ну не ложи трубку, пожалуйста. Алло. Говори. Слушай, вот, ну на самом деле, я же понимаю, кто ты, да? Вот. Ты мне скажи, ты завтыкал просто это объявление в закладке не добавил? Как, что ты не можешь ни город назвать, ни чего я потерял? Не понял. Ну, я говорю, вот я у тебя спрашиваю, там, в каком городе мы, ты тупо завтыкал, да, наверное? Че там, какой город, наверное? До хера было, да, сегодня клиентов? Ладно, все, давай нормально. Слушай, а вот выражение называется, знаешь, какое, типа, шляпу на буче носила, а что это значит? Ребят, ну стандартная, короче, ситуация. В чем прикол, объясню. Потому что человек, он, видать, сильно много у него сегодня клиентов было, а он мне потом уже перезвонил, и он даже не помнит, что он мне должен возвращать и в каком вообще это городе произошло. Потому что он настолько все там позвонил, да, вот вы сами видели, там, где вы сейчас находитесь, подойдите к какому-то супермаркету, куда, что, адрес, где, как. Ну, короче, реально, схема ихняя, мне кажется, уже загнивает, ну... Ну а вам спасибо за просмотр. Всем пока.